Глава 9. А где замок? Я видела лишь поле. Огромное, бескрайнее, до неприличия ровное поле. Тут должен быть, ошарашенно прошептал Север, уставившись вперед и не веря своим глазам. Не могли же они его с землей сравнять? Я тебя умоляю, так не бывает. Карл рыкнул, затем взял в руки огромный камень и со всей силы запустил его в сторону предполагаемого объекта. Камень довольно долго летел в воздухе, затем начал снижаться и где-то в середине своего пути отскочил в сторону. Полет камня сопровождался отборной качественной бранью. В кого-то попал. Это визуализация. Такой ровной земли не бывает. Но с учетом масштабов замка и его территории, иначе сотворить иллюзию было невозможно. «Катя, впускай! Свои пришли!» Но на призыв так никто и не откликнулся. Мы лишь услышали, как что-то пшикнуло, затем скрипнуло и рассекло воздух. «Да ладно!» — Леонид взревел, готовый к сражению. Но спас положение Карл. Он четко пульнул стрелой огня в сторону выпущенного снаряда, меняя траекторию его полета. Огромный гарпун врезался в землю недалеко от нашей стоянки. «Катя! Корвин! Настя! Открывайте, с нами Карл!» «Ага!» — прокричали в ответ. «Который?» И вновь снаряд рассек воздух, но при этом никого не задел. «Который с розовым пони?» Последняя фраза Карла заставила всех ухмыльнуться. Со стороны пустого поля не было никакой реакции. Я моргнула и... И внезапно появился замок. Огромный. Невероятных размеров. С высокой защитной стеной и смотровыми башнями. Красивыми светлыми знаменами и сигнальными огнями. Множество стражей стояло по периметру, внимательно наблюдая за территорией. Огромное количество орудий было выставлено на стенах и взведено, судя по положению. И не хватало лишь команды, чтобы шквал из гарпунов и прочие гадости разорвал нас на тысячи кусочков. Она стояла на широкой площадке, окружённая магическими барьерами, что блестели в свете вечернего солнца. Белые, словно снег, волосы развивались на ветру. И даже с такого большого расстояния я чувствовала холодный пронзительный взгляд ярких блестящих глаз. Девушка была окружена магией. Она сама будто создавала потоки, меняя их прямиком на ходу. Невероятная сила, от которой стало не по себе. Я невольно вжала плечи, понимая, что этот жест мне порядком надоел. Страх, преследующий меня еще с Питера, уже сидел в печёнках. Но как избавиться от него, я не имела ни малейшего понятия. «Не переживай, Вась». Карл был искренне рад и не скрывал своего счастья. Он направил коня в сторону замка. Мчался к своим друзьям, испытывая невероятное чувство воссоединения. Это было видно потому, как задрожали его руки, как на его губах промелькнула улыбка и с каким воодушевлением он восхищался работой, вероятно, Катерины. «Ты будешь в восторге, я обещаю тебе. К тому же они точно смогут помочь тебе с силой». Я не умела держаться в седле. Так вышло, что городская жизнь такому не учила. Но во время похода пришлось приобрести этот навык. Конечно, галопом мчаться я не могла, поэтому часто отдавала коня Шеню, занимая место возницы в повозке. Из-за застывших колдунов мы не могли ехать в полную силу, так что я не сильно переживала по поводу своей некомпетентности. Но сейчас я видела, как Карл хотел сорваться с места и умчаться вперед. Такая преданность друзьям. Впервые подобное вижу. В моем мире за гаджеты готовы убить. Люди погрязли в ревности, усталости, гневе и стрессе. И найти среди серой массы чистое зерно — дело большой удачи. В моей жизни таких друзей не было. Со временем у меня и вовсе друзей не стало. Только знакомые, не более того. Поэтому видеть, насколько сплоченными можно быть с товарищами, было приятно. И в то же время странно. Вокруг замка был вырыт глубокий ров. Он отделял основные земли от стены. И только после того, как стражи опустили огромный мост, мы смогли, наконец, попасть внутрь. «Карл!» Она встречала нас вместе с еще кучей народа. Девушка выглядела обеспокоенной, враждебной, но стоило ей осознать, что перед ней действительно стоит ее друг, мгновенно опустила руки с ледяными пульсарами, заключая дракона в крепкие объятия. Ее глаза, они были ярко-голубые, словно поверхность льда морозной зимой. Но ее вид — полная ерунда в сравнении с тем, кого я увидела следующий. «Настенька!» Карл был рад видеть крылатую клыкастую Настеньку. «И это та самая Анастасия, которая стоматолог?» Мой голос меня подвел. От ужаса он тут же охрип. Я поняла, что уставилась на нее во всю ширь своих глаз, не в силах отвернуться. «В каком месте она Настенька?» Настенька — это персонаж сказки, милая и добрая девушка, а тут... Я милая и добрая. Девушка возмутилась. Просто слегка изменённая. С кем не бывает, подумаешь. А вы у нас вообще кто? Василиса я. Я невольно рыкнула, сама от себя такого не ожидая. Из Питера вашего. От китайцев сбежала, драконьим хвостом махнула и влипла по самые уши. Карл, так нечестно. Ты сказал, что во время инициации ведьма полностью овладевает даром и слегка меняется. Но ты не говорил, что настолько. Я просто не хотел тебя пугать. Дракон никак не мог успокоиться и убрать со своего лица улыбку. К тому же за себя можешь не переживать. Если с демоном спать не будешь, то и не изменишься. Вообще отлично, прошептала я с подозрением, наблюдая за всеми, кто стоял рядом. Нас окружили стражи. Высокие, статные, да одури симпатичные, привлекательные рогатые демоны. Господи, да они все как на подбор. Их облик пленял, словно завораживал. Вызывал где-то в подсознании нехорошие пошлые мысли, которые были мне вообще не свойственны. Их форма, походка и серьёзность взгляда, каждая эмоция, каждая морщинка — всё это было прекрасно. А затем появился он. Чёрные, словно дёготь волосы, были заколоты в высокий хвост, небольшие, но очень изящные рога, пронзительный взгляд и сила, не заметить которую мог разве что слепой. Его походка была больше похожа на полёт, а красота полностью затмевала Шеня. Даже дракон невольно вытаращился, смерив демона оценивающим взглядом. Кажется, он нашёл конкурента. «Карл!» Даже голос у демона был прекрасен, словно мёд. «Я рад, что ты жив». «Я тоже рада, что вы все рады, но у нас в повозке Тиша умирает, а ещё два мужика всё никак оттаять не могут». Всё происходящее меня поражало, пугало и удивляло одновременно. Поэтому единственным выходом как-то переключить внимание стало напоминание о проблемах. О больших проблемах. Все тут же спохватились. Екатерина мгновенно отошла от повозки в сторону, пряча руки за спину. Тишу перетащили на самые обычные носилки, сделанные из ткани, и всех нас пригласили пройти в замок. Карл внезапно взял меня за руку, что было неожиданно и для меня самой, и для Анастасии, не сводившей с меня холодного взгляда. Жест дракона заставил её показать на своём лице искреннее удивление, а меня испытать смущение. Мы шли вперёд, радуясь встрече. Проходили мимо множества залов. Я же ощущала себя странно, словно попала на съёмки фильма. Высокие потолки и резные колонны, потрясающие барельефы и невероятной красоты лестницы, перила которых были отдельным произведением искусства. Какие-то велись словно змеи, какие-то были вырезаны по форме драконов и коней. Где-то слеплены, имитируя дерево. Хотелось прикоснуться, потрогать поверхность, рассмотреть более внимательно, но на это просто не было времени. Как только мы вошли в небольшую комнату и за нами закрылись двери, пришлось рассказывать всем. Я уже в который раз повторила свою историю, дополненную Карлом. Корвин, а именно так звали демона, что встретил нас у ворот замка, был сильно удивлён моему происхождению, но ещё больше заинтересовался некой Кикиморой, и её словами об истинной паре. Мои попытки разузнать хоть что-то об этом понятии успехом не увенчались. Все сделали вид, что ничего страшного в этом нет, и, может быть, когда-нибудь мне объяснят, что это такое. Ага, как же. А сами при этом многозначительно на Карла глянули, поперхнулись и высказали многообещающее «Да ладно, бесит». Как выяснилось позже, в этом замке Корвин и остальные смогли собрать оставшиеся силы. И уже давно намеревались напасть на территорию драконов. Семья Карла полностью отклонила предложение сдать предателя, на что демоны отреагировали соответствующим образом, объявили войну. Сирен и Дор действительно пропали. Настя, правда, беременна и пользоваться даром не может. А брат Леонида с некой Ванессой ушли в разведку и так и не вернулись. «Мы думали, вы погибли тогда. Катя чуть ли не плакала при взгляде на друзей. А мы бы и погибли, если бы не её дар и китайский дракон», — хмыкнул Север, дополнив историю уже Шеня. Дракон презренно фыркнул, бросив в сторону Корвина многозначительный взгляд, и явно не мог успокоиться. «Мне кажется, или у них с самого начала отношения не заладились?» Я тихонько поинтересовалась у Севера, стараясь не привлекать к себе ненужное внимание. «Естественно», — оборотень улыбнулся. «Корвин — непробиваемая скала смерти, готовая сразить всех без разбора. К тому же, как говорят многие, очень красивая скала». А Шень, по ходу дела, всегда считал себя чуть ли не божеством. Информация о том, что похищенный из гроба друг оказался сильным драконом, всех незнающих повергла в шок. Настя чуть ли ядом не плевалась, Катя злилась. Единственным, кто оставался спокойным, был Корвин. Демон лишь еле заметно пожал плечами, дав по ней дракону, что понимает его поведение, выбесив тем самым Шене еще сильнее. Спустя некоторое время Карл отдал Анастасии кусок драконьей кожи. Все тут же воодушевились, вновь возникло бурное обсуждение и фраза о том, что они порвут несчастного узурпатора, как тузик грелку, закопают его на болоте и проклянут аж 10 раз. Ведьма покинула зал вместе с Леонидом. Вампир что-то достал из кармана, явно прося найти сирен. Мы же остались на своих местах, внимательно рассматривая ледяные статуи двух примерших друг к другу мужчин. «Нам бы отца освободить», — спокойно заметила Катя. «А этого так оставить?» «Поддерживаю», — также спокойно ответил Корвин. «Сможешь?» «Не знаю». Девушка скривила губы, тяжело вздохнув при этом. «Они касаются друг друга. Можно попробовать их отсоединить, но гарантии того, что мы случайно не отколем кому-нибудь кусок руки, я дать не могу». «Я все больше думаю о том, что Видар без руки намного лучше, чем с рукой, но вместе с вашим дедом». Корвину ситуация не сильно понравилась. «Есть вариант оставить все как есть. Пойти на дракона, победить его и уже потом освободить пленных от собственной магии». «Тоже вариант, но без отца нам будет очень тяжело». Катя задумалась, потом посмотрела на меня и задала неожиданный вопрос. «Василиса, ты ведь видишь магию. Что можешь сказать об этом?» «Лёд как лёд». Я пожала плечами. «Внутри него есть тонкие потоки. Они оплетают оба тела, соединяются друг с другом в местах касаний самих тел и дальше расходятся в разные стороны. Они словно нити, почти незаметны. Во многих местах просто рассеиваются. Но есть место вот здесь, возле спины Видара, где поток собирается в виде шара». «Ага, Екатерина явно что-то поняла, но вот что именно я не знала». «Значит, это место точно не трогаем. Удобная у тебя сила». «Понимать бы, в чем ее удобство?» «В том, что ты можешь видеть слабые и сильные места», пояснила девушка, внимательно рассматривая статуи. «Где больше всего магии, там своего рода рычаг. Сломаешь его, и структура льда рассыплется. Но тогда мы освободим обоих моих родственников, а нам этого не надо. Я и так могу разрушить лед простым прикосновением. Надо подумать, что делать». «Значит, я вижу слабые места. И сильные. Хм, а это действительно может быть очень интересным даром. Своего рода возможность просчитать противника задолго до боя и четко видеть цель». Все это время Карл сидел рядом со мной. Он не отпускал моей руки. Корвин заметил это сразу. Понять что-либо по его лицу оказалось совершенно невозможно. Но демон все же проявил одну еле заметную эмоцию — удивление. Его уши слегка дернулись. Именно так бывает чаще всего при искреннем удивлении. Я хотела освободить ладонь, но дракон не позволил. «Ой, Вася!» — Катя тоже увидела жест Карла. «Сочувствую!» «Чему конкретно?» «Кажется, сейчас я получу прекрасный повод убить дракона». «Твоей истинной паре». «Катя!» — Карл рыкнул, перебив подругу. «Мне кажется, ей лучше сейчас узнать, пока тебе крышу не снесло, мой милый друг». Девушка кивнула в сторону наших рук. «Ты и так вспыльчивый. А если кое-что пойдет не так, я боюсь, мы все рехнемся от общения с бешеным стариком-драконом. В любом случае, сейчас не до этого. И обсудить все произошедшее стоит наедине. Но пока что мне нужна твоя помощь, Василиса. Подойди, пожалуйста, что ты видишь вот здесь?» Екатерина указала на правую руку Видара, которая, к сожалению, имела контакт с другим магом. Я объяснила ей, что в этом месте тоже есть одно из сплетений магии, чем сильно огорчила девушку. «Видимо, по отдельности не получится», — заметила Катя. «Слушайте, а когда они оттают?» Идея сама пришла в голову и казалась мне очень логичной. «Будут сильными или слабыми?» «Скорее всего, они станут слабыми. К сожалению, Видару нужно будет время для восстановления, а его у нас очень мало. Екатерина уже была готова совершить акт разморозки, но я ее остановила». «Так ударьте этого второго по голове чем-нибудь тяжелым и заморозьте снова. Делов-то!» Наступило долгое молчание. Все тут же переглянулись и тяжело вздохнули. Я должна была сама догадаться. Екатерина была удивлена. Корвин самолично пошел за тяжелым предметом, с ярым наслаждением разминая затекшие пальцы. А Карл внезапно рассмеялся во весь голос. «Вот ведь хорошая идея. И чего мучились?» «Готовы?» Корвин держал в руках откуда-то оторванную мраморную столешницу и выглядел до ужаса довольным. Демон явно за что-то мстил Садару. «Смотрите, как оживился», — тихо прошептала Катя. «В нашем мире обычно война свекрови-тёщ в быту, а тут прям исключение. Начинаем». Все замерли на своих местах, я же отошла чуть в сторону, наблюдая за тем, как ладони ведьмы очень резко набирали свет. Магическая пыль окутывала каждый палец девушки в тот момент, когда она прикоснулась к Видару. Весь лёд пошёл трещинами. Магический поток смешивался, стремился к разрушению, скалывался на мириады частиц, становился похожим на хаотичные вихри, возникающие в разных участках, и уже спустя мгновение лёд начал таять. Корвин не дождался. Как только Садар открыл глаза и хотел что-то сказать, бедный старик со всего размаху получил столешницей по голове, а затем вновь подвергся заморозке. Внучка постаралась на славу, запечатав своего старика в куда более толстый слой льда, нежели раньше. «У вас прям любовь», — прошептала я, наблюдая за тем, как в ледяном покрове застывает удивлённое, обречённо офигевшее лицо мага льда. В отличие от деда, папочку девушка трогать не стала, и теперь мужчина лежал на полу в бессознательном состоянии и что-то бормотал себе под нос. В лазарет его быстро. Несколько стражей тут же перенесли мужчину на носилки и унесли в неизвестную мне сторону. «Я с отцом пойду, он на то заклинание все силы истратил. А вы пока отдыхайте, приходите в себя и поговорите, пожалуйста. И ничего не скрывай, Карл, только кровавых разборок нам ещё не хватало. В отличие от тебя, я прекрасно понимаю, что чувствовала Василиса, когда осознала всю суть истории и своё положение. Это, знаешь ли, шок. И твоё счастье, что она не знала про печень. Корвин, пойдём со мной, пусть разбираются сами. И вы все тоже». «Про какую печень?» Я тут же воодушевилась, поняла, что что-то в моей памяти всплывает из историй. Я осознала простую истину, которая раньше почему-то не приходила в мою голову. «Постой, так ты же дракон!» «Открыла, блин, Америку», — рыкнул Карл, отсаживаясь от меня в сторону. «Я не знаю, что это значит, но фраза мне понравилась. Тебя ж продать можно. У меня словно второе дыхание открылось. Чешуя наверняка в зельях используется, да и когти, и печень. Как же я раньше-то не догадалась?» «Да до тебя вообще всё как-то медленно доходит, я смотрю». Дракон сказал, не подумав, за что и был наказан мгновенным щипком. «Ай, я же правду говорю. Ты на всё до ужаса медленно реагируешь. Словно в танке сидишь. И вообще, я живым не дамся». «Дашься». Мой голос изменился, стал более грубым и злобным, а всё из-за усталости и стресса. «Ещё как дашься. Особенно, если не разъяснишь странную ситуацию по поводу истинной пары. Это словосочетание наводит меня на неприлично пугающие мысли». «Тут всё сложно». Карл смутился, потом посмотрел на Шеня, надеясь на помощь дракона. Но в зал внезапно вернулся Корвин, поманил восточного товарища пальчиком, и оба они скрылись за большими дверьми. В зале остался лишь Север. «Мне уже не важно, как. Ты, главное, рассказывай. И не смотри на оборотня, он тебе не поможет». «Она права, Карл». Север пожал плечами. «Я и сам не знаю, как это объяснить толком». «Понятие истинной пары...» Дракон пытался найти правильные слова, но у него ничего не получалось. Он делал частые перерывы, постоянно держал меня за руку и не отпускал, несмотря на то, что я пыталась освободиться. «Василиса, это... вот бывает такое, что ты влюбляешься и ничего больше не можешь с этим сделать. И неважно, есть ли у тебя семья и дети, или ты одинок. Это очень редкое явление, которое объединяет друг с другом людей и нелюдей, ведьм, да кого угодно. Оно может быть проклятием, но может стать и благом. И от этого не уйти. Вы можете ненавидеть друг друга, а можете сильно любить. Но связь между вами всё равно крепнет. И её не разорвать. А если попытаться, то это станет невероятным мучением. Ты почувствовала сильное тепло от моего тела. Это признак для истинной пары дракона. Никто из нашей команды подобного не ощущал от встречи со мной. Ты единственная». «То есть ты меня как-то проклял, что ли?» От информации начало трясти. Зубы скрипели от злости, и всё тело объяло злость и недоумение. «Нет, Вась». Север всё же решил вмешаться и помочь старому другу. «Зря он это сделал. В таких разборках третьему больше всех достаётся. В вашем мире есть много книг, где воспевается любовь, единственная и на всю жизнь. Любовь, где люди вместе и в горе, и в радости, где они остаются друг с другом, несмотря ни на что и вопреки всему. Книги, в которых пары не предают друг друга и прочее, прочее. Так вот, это возможно. И это счастье не для каждого. И оно может стать проклятием. Знаешь, я ведь был женат. И не просто женат, а состоял в браке 100 лет. Сколько? Я даже не сразу смогла осознать эту цифру. А затем Север очень медленно и тихо рассказал свою историю. Рассказал, как именно погибла его любимая. Медленно, с расстановкой, с попыткой сдержать собственный голос. «Моя жена была для меня всем. Оборотень почти закончил свою историю. Я же пыталась сдержаться, чтобы не заплакать. Я любил ее больше собственной жизни и готов с большим удовольствием поменяться с ней местами. Тем не менее, она не была для меня истинной парой. В нашем мире встретить того, кто предназначен этим самым миром, очень сложно. Но если ты все же встретишь, то никакая семья, никакая болезнь не удержит тебя от желания быть рядом. Подумай сама, находясь рядом с Карлом, что ты чувствуешь? Злость, гнев и ярость. Эти эмоции в данный момент возглавляли процессию. А еще обиду, причем дикую. Мало того, что по его вине я в вашем мире оказалась, так теперь еще и связана с ним навек. Север, ну какой во всем этом смысл? Я же человек, а он дракон, который живет леший знает сколько лет. И уж точно переживет мою смерть. Ты обретаешь силу, Василиса. На этот раз разговор продолжил дракон. Становишься ведьмой, поэтому и жить будешь дольше. Магия питает тело и дух, это закон. Некоторым ведьмам посчастливилось до 200 лет дожить, если не больше, я уже не помню. И даже если ты примешь решение вернуться к себе, этот факт уже не изменится. Так что, ничего, кроме злости? Ты забыл про гнев и ярость. «Нет, я так больше не могу. Мне нужно побыть одной». Резко встав на ноги, я почувствовала головокружение из-за давления. Меня немного качнуло в сторону, но я все же дошла до дверей и смогла выйти из комнаты. Что я чувствую? Да чтобы я сама понимала. Эти ощущения только из-за магии. Только из-за какой-то там истинной пары. Что за чушь с очередным предназначением? Такое только в сказках бывает, и то взрослых. Я шла вперед, не разбирая дороги. Мысли метались с неимоверной скоростью. Голова тут же заболела из-за перенапряжения, а сердце, по ощущениям, отплясывало канкан. И когда я пошла не тем путем, а? Огромный зал был пуст, и эхо моего голоса тут же разлетелось во все стороны. А может, все же тем? Она сидела чуть в стороне, в тени высокой колонны в гордом одиночестве. Анастасия слегка поглаживала свой живот, словно пыталась что-то понять. Точнее сказать, принять беременность. Вдруг твоя жизнь должна сложиться именно таким образом? Что, если выбранная тобой дорога на самом деле верная, и всю свою долгую сознательную жизнь, наполненную одиночеством из-за отсутствия семьи и нежеланием связывать себя узами брака лишь по расчету, Карл ждал тебя? Просто подумай. Ему так много лет, он сильный. Точнее сказать, один из сильнейших в нашем мире. Красивый. И почему Карл один? Все эти россказни об истинных парах. Знаешь, я ведь читала много фэнтези в свое время. Поняла лишь то, что все авторы врут безбожно, сочиняя истории в пределах болезненности своей фантазии и веяния социума, и истории об истинных парах. Я никогда в подобное не верила, пока сюда не попала. Вы с Корвином, вы тоже из этих истинных? Нет. Я, когда узнала, печенькой подавилась, если честно. Анастасия на мгновение задумалась. Потом поднялась со стула и поманила меня за собой, ведя через незнакомые залы. Недолгое время боялась, что какая-то тварь может забрать моего Корвина. Проблема в том, что против предназначения не пойдешь, и нет гарантии, что сейчас, в этом времени и мире, действительно живет тот, кто предназначен высшей силой. Как мне объяснили, такие пары встречаются 1 на 1 000 000, и после этого я смогла успокоиться. В любом случае, все, что не делается, все к лучшему. Эта знакомая всем фраза обрела для меня особый смысл в этом мире. Так что выбор за тобой. Но ты должна понимать, что теперь вас с Карлом связывает нечто большее, чем просто путешествие. Нам сюда. Здесь хорошо думается. Когда Анастасия открыла огромные резные двери, лицо тут же ударил сильный порыв ветра. Мы вышли на небольшую площадку, которая соединялась с тонким каменным мостом с замковой стеной. Девушка оказалась права. Когда находишься на огромной высоте среди бушующего ветра, в голове ничего, кроме молитвы, не возникает. Я крепко схватилась за каменное ограждение, попыталась прийти в себя и вскоре смогла расслабиться. Действительно, расслабляет. Мы просто стояли рядом. Девушка сложила свои кожистые крылья на манер плаща, скрепив их перед собой, словно граф Дракула из древних страшилок. Она явно сильно переживала, полностью уходя в себя, и никоим образом не мешала мне думать и наблюдать. С такой высоты все чудесно видно. Множество жителей сновали по узким тропам, о чем-то перекидывались друг с другом и активно жестикулировали. Местные лавки манили своими ароматами. Торговцы зазывали путников ознакомиться с товаром. Вели себя так, словно никакой войны и в помине не было. В какой-то степени такое поведение позволяло оградить себя от внешнего мира и хотя бы на один день притвориться, что все хорошо. Я заметила вдалеке светлую голову. Катерина отдавала приказы страже, помогала с помощью магии укреплять стены и даже с такого расстояния казалась до ужаса уставшей и обеспокоенной. Она волнуется из-за Дора. Анастасия заметила мой взгляд. Хоть и пытается скрыть очевидное, не представляю, что с ней будет, если окажется, что он мертв. Учитывая ее историю и силу, эту информацию стоит сообщить ей где-нибудь в отдалении от населенного пункта, потому что, в отличие от остальных, ее потоки очень сильные. Я не понимаю, как это правильно трактовать, но ее линии и все эти связи, их намного больше, чем у того же Видара. Хотя он в таком состоянии, и вы беременны, сложно оценивать. Ты молодец на самом деле. Меня, например, вообще пытали в этом мире. Как это? Я не поверила. А затем девушка рассказала свою историю. Точно так же, как и Север, медленно, с расстановками, словно все произошедшее уже давно забыто. Но я видела, как она сжимает скулы от переживаний, и это выдало ее. То есть я отделалась малой кровью, а ваша сестра? Ох, с ней вообще смех. Это я любитель фэнтези. Она же раньше терпеть все это не могла. Постепенно мы разговорились. Я призналась, что работала преподавателем в первом медицинском, на что получила восторженный возглас и фразу «Как тесен этот бренный мир». Девушка не могла поверить, что уже двое засланцев прошли школу ада и теперь стоят рядышком, окруженные крепкими замковыми стенами и магией. «Я не училась в вашем институте, но уже несколько лет преподаю. Бедные студенты. Мне их иногда бывает так жаль. Но знаете, есть прекрасное место, где можно насладиться тишиной и покоем». «Морг?» — Настя хмыкнула, опередив мои мысли. «Именно. Поддерживаю, но персонал там бывает странный. Иногда, как посмотришь на эти улыбки, сразу мороз по коже». «Да, есть такое. Не у всех, конечно, но есть». «А что это там в небе? Какие-то цвета странные». «Где?» — не поняла девушка, внимательно всматриваясь в указанную мной сторону. «Да вот же, все больше становится. Яркое пятно золотистое. Твою ж мать!» «Нет, это было не небо. Это была магия. Огромная, мощная магия». «На позиции!» — голос Катерины разнесся по замку, словно гром среди ясного неба. Когда магия в небе стала заметна всем остальным, все уже были готовы. Благодаря тому, что я обнаружила ее раньше всех, стражи получили время. Демоны бегали кто куда, закрывали лавки, прятались в домах. Многие полагались на магию и вышли на стены вместе с боевыми отрядами, готовые оказать любую помощь. Магическое пятно становилось все больше. Оно искрило, бурлило прямо в небе, и, судя по реакции окружающих, с подобным никто раньше не сталкивался. Затем все увидели какие-то светлые тела и... «Да не может этого быть! Матерь Божья, сюда добрались!» «Вася, ты о чем? Что это за твари?» Карл и остальные уже давно стояли рядом со мной на стене и внимательно всматривались в небо. «Китайцы! Это же те самые китайцы! Они меня нашли!» «Какие китайцы?» Тут же оживился Шень. И как только бедный дракон осознал свое счастье, тут же бросил в небо несколько голубых вспышек. «Не стреляйте, они за мной!» «Наконец-то! Я уж думал, не дождусь!» «Так вот, чего ты нашептывал всю дорогу!» Догадалась я. «Ты что, смог их перенести сюда? Но как? Все порталы же разрушены». «Я никого не переносил. Они сами пришли. Я лишь звал на помощь». «И насколько враждебны эти ваши китайцы?» — поинтересовался Корвин, скептически посматривая в небо. «И как они летят без крыльев?» «Тебя это тоже бесит, да?» Карл нашел единомышленника, бросил в сторону приближающейся стаи злобный взгляд и оскалился. «Шень, если они нападут...» «Не нападут. Я предупредил, что со мной все хорошо и воевать не стоит. Ага, не стоит, не означает, что нельзя. Настю откровенно трясло. Только этих проблем бедной девушке еще не хватало. Шень, я в гневе, как Мегера, честно. Верю, но воевать они не станут, Я не знаю, что он там наобещал и кому, но синее пламя огромной волной пронеслось над небом, врезаясь в прочные магические барьеры. Шень, они все трупы. У Корвина задергался глаз. Демон тут же расправил ладони, и в воздухе появился черный, словно уголь, туман. Невероятная сила, потрясающая своей масштабностью. А с виду такая душка. Черный туман мгновенно распространился в сторону драконов. Те оказались не идиотами, успели увернуться. Но осознали, что без боя мы не сдадимся. После атаки Корвина удар нанесла Екатерина. Причем, если с туманом все было более-менее понятно, то со стаей точно таких же совершенно идентичных им китайских драконов противники не знали, что делать. Восточные товарищи обалдели от подставы. Не сразу осознали, что все это созданная иллюзия. Но атаковать перестали, стоило им заметить Шеня. «Кошмар», — прошептал дракон. «Там моя сестра. Только не она». «Я так понимаю, у нас сейчас соберется все китайское семейство, да?» — рыкнула Настя, отходя за спину мужа. «И почему ты так не рад воссоединению с семьей?» «Она больная на всю голову. Злая Мегера со вздорным характером». «Ну, значит, мы с ней подружимся». Катерина ударила кулаком в ладонь, размяла пальцы и приготовилась атаковать. От основной стаи отделилась лишь одна фигура. Белый дракон с серебряной гривой без тени сомнения подлетел к нашей площадке и уже в воздухе начал меняться, что искренне удивило Карла. Еще до соприкосновения с каменной поверхностью тело полностью сменило ипостась, и теперь перед нами стояла она. Белые, словно снег, волосы развивались на ветру. Боевая восточная одежда яркого синего цвета облегала невероятно утонченную фигуру с пышной обворожительной грудью. Пронзительный взгляд ярких зеленых глаз совершенно европейского разреза никак не сочетался с тем, что мы готовились увидеть. Сильные и крепкие руки сжимали длинную косу, изогнутую полумесяцем, кончик которой был окровавлен. Губы пышные, алые, изогнутые в улыбке, излучающие жажду битвы и крови. Как-то она не похожа на женщину восточного типа. Тихонько заметила я, пропуская вперед оборотня. Север уставился на девушку во всю ширь своих глаз, не в силах прикрыть рот. Мужчина дернулся, затем замотал головой, но все же пришел в себя. И что это сейчас было? «Она полукровка», — заметил Шень с презрением. «Мать ее матери вышла замуж за представителя нашего вида. Неслыханная дерзость». «Мать ее матери», — не поняла я сразу. «А нельзя просто сказать «бабушка»?» Тем временем девушка перебросила косу, изящно взмахнув при этом лезвием. Послышался характерный свист от рассекаемого воздуха. «Острая», — заметил Север, — «и красивая». Девушка смерила оборотня презрительным взглядом, а затем замерла на месте, как только его тело стало меняться. Да, эффект неожиданности сработал. Она застыла, словно вкопанная, как только Север предстал перед ней во всей красе. Огромный волк сделал шаг вперед, готовый сражаться, несмотря на то, что все заметили, как он завилял своим хвостиком. Что-то я вообще ничего не поняла. «Пёсик!» Голос девушки оказался до неприличия мягким и нежным. Она тут же опустила смертоносную косу, смотря на Севера взглядом, исполненным любви. «Большой пёсик!» «Да, у моей сестры тяга ко всему большому и сильному». Шень и сам не ожидал такой реакции. «Айна, я же живой, не надо сражаться». «Точно живой?» Кажется, ей было откровенно плевать, насколько цел ее брат. Все ее внимание тут же переключилось на оборотня. «Точно», — вздохнул Шень, выйдя вперед. Он гордо поднял голову, тут же стал ровным, словно ему в спину кол вбили, и выглядел настолько пафосно, что я не выдержала и рассмеялась. «Ну, семьи разные бывают». «Айна, теперь ты обязана доставить меня в мои покои». «А вот хрен тебе!» Мягкость голоса сменилась колкостью. «Я за тобой пришла, по твоему ничтожно слюнявому зову?» «Пришла. Ты думаешь, я знаю, как домой вернуться?» «То есть ты сломала брешь между мирами, но о дороге назад не подумала?» Шень внезапно растерял всю свою гордость и надменность, смотря на сестру как на полную дуру. «Я думала, ты умираешь. Моей задачей является твоя защита, так что извини, что торопилась. Снижайтесь!» Этот червь живой, дышит. Зря паниковали. Вашество в полном порядке». «Слушай», — как-то удивленно заметил Карл. «А она мне нравится. Чую, издеваться над Шинем с ее помощью будет еще веселее». «А это еще что такое?» Карл, как и все присутствующие, мягко говоря, обалдел. Лишь по щелчку пальцев смертоносная коса в руке девушки растворилась в воздухе. Она просто исчезла, словно ее и не было вовсе. Сестра Шиня тут же подошла к оборотню и, к еще большему удивлению окружающих, легонько погладила его по голове. «Какой хорошенький!» — протянула Айна. «Какой сильный!» Север разве что не мурчал. «Да что вообще творится?» «Это что?» — взъелась я. «Пара его истинная прилетела? Чего он такой покладистый стал? С каких пор оборотни себя так ведут?» «Это все женская аура», — заметил Лиам, сознанием дела наблюдая за своим мохнатым другом. «Ему полезно. Уже столько лет после смерти жены прошло». «Сестра!» — Шень пребывал в ужасе. «Хватит позорить мой род! Встань с колен и перестань пускать на эту псину слюни!» А вот этот дракон зря сказал. Шень хотел выделиться, но оборотень этого не позволил. В мгновение ока Север повалил дракона на спину, застыв с раскрытой пастью у самого его носа. Айна не дернулась, хоть и заметила движение. А вот мы не сразу осознали. «Ты в моем мире», — прорычал оборотень. «Не забывай этого. Я предводитель клана, один из сильнейших, и не позволю себя оскорблять». Шень промолчал. Осознал свою ошибку, но извиняться не стал, что, естественно, никому не понравилось. В любом случае, эмоции от первой встречи постепенно стихли. Все осознали, что очередной бессмысленной войны удалось избежать. И Корвин, как самый главный здесь, предложил гостям из другого мира проследовать за нами в замок. Демону не нравилось то, что происходило, но, судя по взгляду, он кое-что задумал. Иначе бы не пустил незнакомцев так легко в замок. Айна поражала своей красотой. Вблизи эта девушка выглядела невероятно шикарно. Даже я это признавала. Что уж говорить о мужчинах, бросающих в ее стороны многозначительные взгляды. Карл шел рядом со мной и смотрел только на меня. И во взгляде я видела тот самый страх, когда мы боимся, что все потеряно. Как же тепло рядом с ним. Хочется быть рядом. «Карл!» Я немного потянула его руку к себе. «Я сложная». «Я заметил». Дракон еле заметно улыбнулся. «Так помимо гнева, есть еще что-то?» Мне не дали ответить. Да я и не хотела. Все же мы были не одни. Но благодаря этому разговору волнение в глазах Карла стало гораздо меньше. Зато теперь в них отчетливо читалось предвкушение чего-то нового и интересного. Помимо Айны, все остальные драконы Востока приняли человеческий облик. Процессия из 10 существ с каменными лицами шла рядом с Шенем, крепко сжимая наточенные до блеска копья. Все как по команде взмахнули руками, и их орудия точно так же, как и коса, растворились в воздухе. Тела тонкие, жилистые. Все драконы были похожи друг на друга, и отличить их было сложно. Белая боевая форма с синими иероглифами, значения которых я не знала. Черные волосы, миндалевидные глаза, строевой шаг, отточенный до миллиметра. И самое главное, все одинакового роста. «Их что, клонировали?» С ужасом заметила Анастасия, убирая кожистые крылья. Несмотря на то, что драконы почти не оборачивались по сторонам и делали вид, что они все сильные мира сего, вид этой девушки заставил вздрогнуть каждого из них. Мне кажется, тема крыльев для них особенно острая. И, судя по взгляду Карла, он еще успеет над этим посмеяться, а также продемонстрировать свое превосходство. «Не совсем так», — Айна услышала шепот. «Я вот думаю, судя по внешнему виду, среди вас есть эльфы, демоны, оборотни, но вот кто же ты? Крылья просто офигенные!» «Я человек», — Настя пожала плечами, словно сказала что-то обыденное. «А чего все так удивились?» Вся процессия молниеносно замерла на месте и обернулась в ее сторону. Это был первый раз, когда они не смогли сдержать своих эмоций относительно несправедливости миров. «В смысле человек?» — не поняла Айна, смотря на своего брата. Тот в ответ никак не отреагировал и внешне казался непробиваемой скалой. Ага, судя по всему, стал Корвина копировать. Шень и раньше был молчаливым, но при этом от него исходило презрение и гордость. Сейчас же, видя перед собой действительно кого-то сильного, он сменил тактику. «Тут какие-то другие люди?» «Да нет», — Настя вновь пожала плечами. «Такие же, как и везде. Я вообще-то из вашего мира, так что...» Это был второй раз, когда процессия китайцев как по команде обернулась в сторону девушки. При этом их лица остались непроницаемы. «Они меня пугают», — тихо прошептал Лиам, словно марионетки. «Я испытываю дикое желание достать стрелы, но тот случай, если начнется восстание этих роботоподобных машин. В вашем мире я видел фильм, где происходило что-то подобное. Та еще дикость, но интересно». «В смысле из нашего мира?» Айна не могла поверить в увиденное. Смотрела пристально на крылья и маленькие рожки, не веря ни единому слову. «Мы бы знали, если бы подобные вам существовали в нашем мире». Это она еще ее сестру не видела, представляя удивление от ее силы. Леонид все это время держался чуть в стороне. Вампир умел создавать прекрасные ловушки. Помимо этого, он мог залезть к кому-нибудь в голову и заставить сделать что-то против воли. Поэтому вампиров чаще всего держали чуть в стороне от основного боя, до тех пор, пока не понадобится их физическая сила. Естественно, это замечание не укрылось от прекрасных маленьких и аккуратненьких ушек Айны, что лишь сильнее подогрело ее интерес ко всему происходящему. Корвин вел всех в обеденный зал, мимо которого мы проходили вместе с Анастасией. Он прекрасно подходил по размерам и вместимости, а также позволял проводить переговоры. Но самое главное, в нем не было ничего лишнего. Черный туман не имел преград для тотального уничтожения противника. Несмотря на улыбки Айны и мертвенное спокойствие Корвина, в воздухе витало напряжение, которое по ощущениям готово было воспламениться сию же секунду. Я не понимала, что будет дальше, но предположение в своей голове уже выстроила. Как мне кажется, их история не сильно будет отличаться от моей, а точнее от выхода из сложившейся ситуации. Итак, когда Корвин предложил всем сесть за чистый длинный стол для переговоров, Шень первый воспользовался моментом, занял место, и в это же мгновение все 10 воинов Востока заняли свои позиции в качестве охраны своего господина, императора-властителя. Или кем он там им приходится. Глаз у Корвина дернулся, но само лицо при этом осталось непроницаемым. Айна на все это фыркнула, плюхнулась на стул напротив Анастасии и сложила перед собой руки. Думаю, предстоит долгий разговор. В конечном итоге сестра Шеня узнала, как ее брат оказался втянут в историю. Затем осознала, что подросток, сидящий рядом со мной, старше ее леший знает на сколько лет. И в отличие от китайских драконов, имеет свои огромные два крыла. Девушка печально вздохнула, опустила плечи, но говорить вслух на эту тему отказалась. «Никогда не понимала твоей любви к рабам». Айна посмотрела на брата, который, судя по всему, был ей сводным. Затем перевела взгляд на Севера, сменившего ипостась и успевшего переодеться в человеческую одежду. Оборотень ей однозначно понравился, что не укрылось от самого Шеня. И судя по тому, как Карл растирал свои ручки, у него появилось много поводов над кем-нибудь поиздеваться. И всегда говорила, что ты когда-нибудь доиграешься. В любом случае, того, что произошло, уже не изменить. Теперь главное разобраться в том, как нам вернуться домой. Моя сестра Сирен создает порталы. А вот и истинная причина, почему демон всех впустил. Ему нужно было свежее мясо. Но, судя по взгляду Айны, эта девушка и так все поняла, ухмыляясь попытке Корвина ввязать ее в войну. «Дайте угадаю, она в плену у вашего врага. Ее обязательно нужно спасти, иначе мы тут застрянем. И, конечно же, никто, кроме нее, не умеет создавать порталы». К сожалению, да. Корвин не врал. Я это и так понимала, и, по сути дела, если Айна хотела выбраться, ей в любом случае придется оказать помощь или хотя бы не вмешиваться в ход войны. В процессе многочисленных битв против дракона мы потеряли возможность перенестись в другой мир. А если еще точнее, то чтобы защитить нашего Карла, мы сами подорвали оставшиеся порталы. Помните разрушение новостроек несколько лет назад? Вот это из-за нас все было. Множество нечисти прорвалось сквозь брешь. Пришлось решать проблему кардинально. «Еще бы я не помнила», — девушка рыкнула. «Отец меня чуть 7 шкур не спустил из-за того, что я так и не нашла ту скотину, что разгромила наши дома. А вы, оказывается, в другом мире отсиживались. Ну хорошо, и что с этой сирен, где она?» «Мы скоро это выясним», — Корвин говорил ровно, без эмоций. И это не нравилось Айне. Девушка пыталась просчитать его, но у нее ничего не выходило. «Поэтому у вас два выхода. Первый — помочь в освобождении пленных, второй — не вмешиваться и ждать. И самое главное, не мешать. Иначе пусть даже и с потерями, но я не позволю ни одному из ваших бескрылых стражей покинуть свои земли. Вы живы лишь потому, что ваш брат оказал нам помощь». «Этот-то?» — изумилась девушка, оглянувшись на Шене. «Он что, вовремя чихнул?» «Сражался», — с гордостью заметил Шень. «И это ж какая муха антигуманизма укусила его за мягкое место!» Стражи все как один удивленно подняли брови, но сказать что-либо этой девушке не смели. Статус не позволял. Шень сильный, но заставить его сделать хоть что-нибудь всегда было проблемой. Пришлось рассказать про замок Корвина и то, что в нем произошло. Девушка внимательно слушала, кивала головой, а затем сказала. «То есть, как дома вылезти из своих купалин, это мы не можем. Уединение с природой важнее всего. А как в чужом мире проявить свою мужскую часть характера, погребенную чуть ли не с самого рождения, это всегда пожалуйста?» Айна начинала выходить из себя, и вокруг девушки появился отчетливый контур в виде косы. Золотая пыль мгновенно приняла нужную форму, еще до того, когда оружие стало материальным. Я невольно дернулась в сторону, что не укрылось от Айны, и девушке это определенно не понравилось. «Хорошо», — она хмыкнула, — «я хочу домой. У меня еще не все фильмы за прошедший год пересмотрены. Ну, так кого выкосить надо?» «А она подходит к северу», — тихо заметил Лиам, растирая свои острые уши. «Он ее утихомирит. Или она его на свою сторону переметнет. Я не верила в то, что этот вулкан эмоций и силы можно каким-то образом сдержать. Скорее всего, она поглотит оборотни, полностью раскрепостив в плане эмоций». Корвин не стал ходить вокруг да около. Он попросил подождать некоторое время для того, чтобы они, наконец, смогли вычислить местонахождение сирен, а затем уже составить план атаки. «Мне кажется, что будет что-то очень плохое. Айна не так глупа, как хочет казаться. Она напомнила мне волка, который самозабвенно накинул овечью шкуру и теперь медленно подкрадывается к своей жертве».